стихом моим, незвучным и упорным, напрасно я высказывать хочу порыв души, но звуком непокорным, обманутый, душой к тебе лечу. Мне верится, что пламенную веру в душе твоей возбудит тайный стих, что грустью, невольную размеру, она должна сочувствовать на миг. Да, ты поймешь, поймешь, я это знаю. Все, чем душа родная прожила, ведь я ж всегда по чувству угадаю твой след везде, где ты хоть раз была. 1842 год.